Пока пациент рассказывает и говорит все, что приходит в голову, не останавливаясь, не следует касаться темы перенесения. С этой, самой щекотливой из всех процедур, нужно подождать до того момента, когда перенесение становится сопротивлением. Следующий, возникающий перед нами вопрос, носит принципиальный характер. Он гласит: когда мы должны начать давать анализируемому необходимые сведения? Когда наступает время раскрыть ему тайное значение появляющихся у него мыслей, познакомить его с основными положениями и техническими процедурами анализа? Ответ на это может быть только следующий. Не раньше, чем у пациента развивается перенесение, дающее возможность работать, устанавливается настоящий рапорт. Первой целью лечения остается привязать больного к лечению и к личности врача, а для этого нужно сделать только одно – дать больному достаточно времени. Если проявляют к нему серьезный интерес, заботливо устраняют возникающие в начале сопротивления и избегают известных ошибок, то у пациента возникает сама по себе такая привязанность, и он присоединяет врача к ряду образов тех лиц, от которых он привык получать любезности. Можно, понятно, лишиться этого успеха, если с самого начала отнестись иначе и не только стараться вникнуть, а морализировать, или если выступить в роли представителя либо действующего по поручению другой партии, например, супруга и тому подобное. Этот ответ встретит осуждение с точки зрения тех, кто придерживается другого образа действий, то есть желающих сообщать пациенту значение его симптомов, как только начинают их понимать, или видящих даже особый триумф в том, чтобы при первой же встрече швырнуть пациенту в лицо эти решения. Опытному аналитику нетрудно совершенно ясно и понятно услышать в жалобах больного и в описании его болезни его скрытые желания. Но как велико должно быть собственное самодовольство и необдуманность, чтобы после самого короткого знакомства раскрыть чужому человеку, незнакомому со всеми основными положениями психоанализа, что он имеет инцестуозную привязанность к матери, желание смерти любимой, по его словам, жены, что занимает мысль обмануть своего шефа и тому подобное. Я слышал, что есть аналитики, которые гордятся такими мгновенными диагнозами и быстрой терапией, но я всякого предупреждаю, что лучше не следовать таким примерам. Таким путем дискредитируешь себя и свое дело и вызываешь самые резкие возражения, независимо от того, правильно ли я угадал или нет, и даже тем более сильное сопротивление, чем правильнее угадал. Терапевтический эффект сначала обыкновенно равен нулю, но окончательно отпугивает от анализа. И в поздних стадиях лечения необходимо еще соблюдать осторожность и не давать разрешения симптома и объяснения желания, прежде чем пациент непосредственно не приблизится к нему, так что ему остается сделать еще короткий шаг, чтобы самому достичь такого решения. В прежние годы я часто имел случай убеждаться, что преждевременное сообщение какого-нибудь разрешения ведет к преждевременному окончанию лечения, как вследствие сопротивлений, внезапно вызванных таким образом, так и благодаря облегчению, наступившему вместе с разрешением. Здесь станут возражать. Разве в наши задачи входит продлить лечение, а не наоборот, закончить его как можно поскорее? Разве больной не страдает вследствие его незнания и непонимания? И не является ли нашей обязанностью дать ему как можно поскорее эти необходимые знания, то есть как только врач их сам узнал? Ответ на этот вопрос требует небольшой экскурсии в область значения знания и механизма исцеления в психоанализе.